Вот именно. Весь вопрос, кто их нанял. У Мамаева были соображения на этот счет, но он промолчал. «Есть у меня еще кое-что». Не получив ответа, продолжал Цюрин. «Ты вот бочку на меня катишь, про выходное пособие намекаешь». «Не набивай себе цену», — оборвал Мамаев. «Бесполезно. Скажи спасибо, что я не выгнал тебя, когда ты просрал киллера». «Я просрал?» «А кто?» «Ты, начальник службы безопасности». 3 месяца киллер ходил за мной по пятам. Где была твоя служба? За что я тебе плачу?» «За то, что я умею молчать». «Ты на что, твою мать, намекаешь?» — вскипел Мамаев. «Остынь, Петрович», — хмуро посоветовал Цюрин. «Остынь. Ты мне платишь, но ты меня не купил. Я не лезу в твои дела. Я уже наигрался в служение закону. Хватит с меня. Твои дела...» «Это твои дела, но и ты не заставляй меня говорить то, о чем я говорить не хочу, понял? Не заставляй! Продолжать? Или будешь строить из себя целку?» «Докладывай. Помнишь тетрадь, которую изъяли у Калмыкова, с твоими маршрутами и схемами покушения?» «Но. Помнишь или не помнишь?» «Помню». «Теперь вижу, что помнишь. Не выходила она у меня из головы. Было в ней что-то такое, даже не знаю что, что-то непонятное. Все эти условные обозначения, система чувствовалась, школа. В общем, попросил я своих сделать копию с нее и показал эту копию ФСБшнику. А он, замечу, в свое время закончил Академию КГБ. И знаешь, что он сказал?» «Секунду», — прервал Мамаев, заметив на пульте интеркома сигнал срочного вызова. «Звонит президент Народного банка господин Буров», — доложила секретарша. «Будете говорить?» Мамаев нахмурился. Никаких дел с Буровым у него не было. Сталкиваясь в Белом доме или на экономических совещаниях, они издали раскланивались. При этом Буров как бы заговорщически подмигивал Мамаеву. Эти подмигивания Мамаеву очень не нравились. После памятной встречи в офисе Народного банка разговаривали они всего один раз. 3 месяца назад. В разговоре Буров проявил подозрительно хорошую осведомленность о состоянии дел Интертраста. Мамаеву это и вовсе не понравилось. Никакого желания вступать с Буровым в контакт у Мамаева не было, но и уклоняться от разговора он не видел причин, поэтому распорядился «соедини». «Приветствую вас, сударь!» — раздался в трубке козлиный тенорок Бурова. «Как самочувствие?» «Спасибо. Нормальное», — сдержанно ответил Мамаев. «Ну, будет, будет нормальное. У российских бизнесменов нормального самочувствия не может быть по определению. Тут ко мне случайно попала одна бумага. Совершенно случайно. Даже ума не приложу, как она попала ко мне. И я подумал, что вам нужно ее увидеть своими глазами. Сейчас я перешлю вам ее по факсу. Будет лучше, если факс примите лично вы. А, впрочем, как хотите. За сим всех благ». В трубке зазвучали короткие гудки. «Посиди», — бросил Мамаев Цюрину и вышел в приемную. Через минуту звякнул аппарат, из него выполз листок факса. Мамаев быстро прочитал текст, спрятал листок в карман и вернулся в кабинет. «Что случилось?» — спросил Цюрин. «Продолжай. Ты показал копию тетрадки ФСБшнику, и он сказал...» «Он сказал, что эти схемы мог сделать только человек, который прошел курс обучения, догадываешься где?» «В Академии КГБ». «Хуже, Петрович. Намного хуже. В Академии Главного разведывательного управления Генштаба». «Почему хуже?» «В Академии КГБ готовили шпионов. В Академии ГРУ тоже шпионов, военных разведчиков. Но главное, там готовили диверсантов. И готовили хорошо. Их очень хорошо там готовили, Петрович. И наш фигурант — один из них. Теперь ты понял, почему я просрал киллера? Потому что он профи». Мамаев молчал. «Петрович, ты слышал, что я сказал?» — спросил Цюрин. «Слышал. Все слышал. Теперь вижу, что слышал. Что будем делать?» «Нужно его найти. Как можно быстрее, займись». «Задачка», — — оценил приказ Тюрин. «Мы даже не знаем, вернулся ли он в Москву». «Он вернулся». «Точно?» «Да, точно. Точнее, не бывает». Оставшись один, Мамаев вытащил из кармана листок факса и перечитал короткий текст. Это была телеграмма. По факсу переслали лишь ее среднюю часть, без адреса. В ней было: «Контракт будет выполнен. Калмыков».